Глава 4. На следующий день бог ветров покинул их. Странное золотое марево дрожало над рекой, слабо попахивая горелой соломой, а вода мертво лежала, как масло. Над головой нестерпимо синело небо, а вокруг было только белое ничто. Тамияна даже и не пытался плыть, а сапфир встал на якорь. Другие заштилевшие корабли изредка показывались на горизонте, словно очерчивая своими флагами границу мира. Остальное же время сапфир казался покинутым и богами, и людьми. Зловещие перемены осложнили отношения с экипажем. Лорду Шансу нужно было в кассу встать во главе ее сбора, так считали они. Почему же она не торопится доставить его туда? Не обидел ли он ее чем-нибудь? Не облекая свою тревогу в слова, моряки хранили, как всегда, нервное молчание. Они чистили, натирали и драили, готовили одежду на зиму, учили молодых премудростям плавания по реке и правилам мореходов, ждали ветра. Ханакура был тоже подавлен. Ему нравилось ощущать себя призванным помогать миссии Шансу. Быть проводником воли богов, которую они время от времени проявляли. Но он не знал, как понять эту неожиданную задержку. Казалось странным, что она не перенесла Шансу прямо на свой сбор сразу после битвы при Ове с колдунами. Но, возможно, воину было дано время на раздумье. Похоже, многое волновало этого великана. Кое о чем он взволнованно говорил. Кое-что предпочитал не обсуждать и все время неотступно думал, становясь непохожим на самого себя. А бог ветров нес их раздутые паруса до сегодняшнего дня. Движение сапфира не в первый раз прерывалось, и всегда для этого была причина. Боги то ждали, пока что-то произойдет, то, пока смертные догадаются, что от них требуется сделать. Ханакура подозревал, что следующий ход за смертными. Иначе почему корабль был окутан туманом? Это походило на то, как он сам в прошлом неоднократно заставлял ошибающихся подопечных медитировать, пока не станет ясным причина ошибки. После полудня он начал серьезно беспокоиться. Усевшись на свою любимую пожарную корзину, он оглядел палубу. Над носовым кубриком подростки обступили новичка Катанжи. Судя по доносившемуся хихиканью, мальчик рассказывал грязные анекдоты. Женщины, в основном, собравшись на корме, штопали, вязали и болтали. Пара мужчин рыбачила, без особой надежды на успех, как он мрачно отметил. Урок фехтования на этот раз не велся. Под передним соломенным навесом адепт Нанжи с новичком Матара и ученицей Таны сидели вокруг трех перекрещенных мечей. Это был идиотский способ воинов заучивать сутры. Жрецы учат их, прогуливаясь туда-обратно. Гораздо более полезный и эффективный метод. Мускульная деятельность стимулирует работу мозга. Лорд Шансу сидел под другим соломенным навесом. Экипаж понимал, что ему нужно поразмышлять, и его оставляли одного всегда, когда ему это требовалось. С ним была его рабыня. Значит, сейчас он, возможно, думал вслух, а не про себя, как делал, находясь в уединении. Однако они молчали, что было необычно. Шансу, пожалуй, был единственным воином во всем мире, разговаривающим со своей ночной рабыней. За исключением, конечно, слов «ложись». Шансу что-то строгал. Он принялся строгать после ова, манипулируя часами, обрезками дерева и инструментами из корабельного сундука. Он отказывался говорить, что делает, но занятие это ему определенно не нравилось. Руки его были слишком велики для тонкой работы и лучше управлялись с рукояткой меча, чем с ручкой ножа. Он хмурился, помогал себе почмокиванием языка, резал пальцы, Затем внимательно рассматривал то, что получилось. Начинал все сначала. И не говорил, зачем. Кислый запах серы примешивался к воне нагретого дерева и кож. Они уже встречали его прежде. Шансу сказал, что он может доходить с Регивула, где бог огня пляшет на вершинах. Светящаяся пыль оседала на досках палубы. Ханакура переменил положение. Боль давала о себе знать. Неожиданно ему вспомнилось, как мать его пекла хлеб, когда он был еще мальчишкой. Он вдруг ясно увидел, как она проводит ножом по краю миски, чтобы вытряхнуть на стол готовый каравай. Эта богиня посылала ему весть, что приближающаяся смерть не страшна. Она не конец, а начало чего-то нового и увлекательного. Когда он покидал хан с Шансу, то молил продлить ему эту жизнь, чтобы увидеть завершение миссии Шансу. Теперь он не был уверен, хочет ли этого. Возможно, он будет счастливее, не зная. Если бы еще полгода назад кто-нибудь сказал ему, что он может стать даже просто другом воина, он бы очень долго смеялся, пока не заболели бы его старые кости. Однако это случилось. Он полюбил эту гору мускулов. Он даже советовал ему, хотя прежде никогда не давал советов воинам. Конечно, Шансу не был воином в душе, но он очень старался выполнить предписания богов и приспособить черты своего характера к убийственным требованиям его профессии. Они, конечно, плохо сочетались. Шансу знал это и переживал в душе. Но он старался и к тому же был порядочным и честным человеком. Странно, однако, что его чудесный хозяин не доверял ему настолько, чтобы объяснить, в чем, собственно, заключается его задача. Эта несуразица по-прежнему, кажется, беспокоила Шансу. Теперь ему казалось, что он знает, в чем дело. Он оказался вполне непримиримым врагом колдунов, как только встретил их. Правда, непримиримым в стиле Шансу. Еще он собрал мудрость Ова, мудрость, которую он не мог или не хотел объяснить, и с этих пор проблемы его стали еще глубже. Ханакура был уверен, что его взгляд на миссию Шансу был яснее, чем у самого Шансу. Не хотелось ему долго присутствовать при ее завершении. Боги знают, что делают, и знают зачем. Даже если смертные этого и не понимают. И они могут быть жестоки. Иногда они могут оказаться даже и неблагодарными. Внезапно по кораблю прошла легкая волна перемен. Две женщины кончили болтовню на баке и ушли к прячицам в кубрик. Мужчины бросили рыбалку и отправились в каюту, на ходу тихонько переговариваясь об игре в кости. Ученица Тана, устав от урока сутр, встала и грациозно потянулась. Ханакура взглянул на нее. Если богиня пошлет его снова в эту жизнь, тогда лет этак в 20 или раньше он будет заглядываться на таких, как Тана. Если, конечно, не вернется в эту жизнь женщиной, в этом случае его будут интересовать такие, как Шансу. Адеп Нанжи покрутил головой и громко позвал своего брата. Катанжи выглянул сверху, бросил своих слушателей и поспешил присоединиться к уроку сутр. Нанжи мог продолжать до бесконечности. Несмотря на свою молодость, он был самым умным из тех, кого когда-либо встречал Ханакура, и несомненно обладал великолепной памятью. Это делало его несравненным учеником. Забавно было смотреть, как Шансу старался походить на воина, имея для примера Нанжи, который воином родился, в то время как сам Нанжи старался походить на своего героя Шансу. Сомнений не вызывало, у кого лучше получалось. Адепт, в скором времени мастер Нанжи, был неподражаемо дерзким юнцом, с широко распахнутыми глазами, выбравшим Шансу с того первого дня в храме, после смерти Хардуджу. Впрочем, по-настоящему ни один из них не добился успеха. Они походили на орла и льва, составлявших грифона на седьмом мече. Один лев плюс один орел не дадут в итоге двух грифонов. Потом равновесие снова восстановилось. Всякое движение прекратилось. Корабль лежал в своем коконе золотого марева, в тишине, нарушаемой только бормотанием суток. Тана забрела в дальний конец палубы и уселась на ступенях кормы. Похоже, что-то беспокоило ученицу Тану. Ханакуре нужно было время, чтобы разобраться в этом. На ней не было жемчужин, подаренных Нанджи. Ханакура вспомнил, что не видел их уже несколько дней. Она разглядывала, хмурясь Шансу, и о чем-то думала. Конечно, Шансу не так просто было понять, глядя с ее точки зрения. Огромный, мускулистый, да еще, кроме того, воин седьмого ранга. Человек, обладающий властью среди людей. Для Бротта и Тамияна единственной целью в жизни было золото. Но на Тане эта традиция их семьи, похоже, прерывалась. Она видела дальше. Тана понимала, что золото – это только средство. Конечная же цель – власть. Для большинства людей золото было надежным средством, ведущим к этой конечной цели. Но власть была прерогативой мужчин в этом мире. И для красивых молодых девушек существовала к ней более короткая дорожка. Ханакура поднялся, огляделся вокруг, после чего подсел к ней на ступени. Она поморщилась. Даже в его возрасте ему было приятно посидеть рядом с Таной. «Когда прелестные молодые люди хмурятся, у них явно имеются проблемы», — сказал он. «Проблемы — мое ремесло». «У нищих нет ремесла». Он смотрел на нее до тех пор, пока она не опустила глаза. «Прошу прощения, святейший!» – пробормотала она. Конечно, все они догадывались, что он жрец. Его манера выражаться должна была открыть им это. «Никакого святейшества в эту минуту!» – сказал он. «Я у нее на службе». «Ну что тебя беспокоит?» «Кое-что непонятно», – ответила она. «Нанджи кое-что сказал мне». Ханакура ждал. Терпение у него было в миллион раз больше, чем у ученицы Таны. Он вспомнил слова лорда Шансу, пояснила она наконец. Те, что он сказал при первом посещении Тао. Он говорил, что хотел бы стать в нем ривом. Ну уж, в таком жалком городишке. И это после завершения его миссии, понимаешь? Это просто смешно. Вот и все. Мне это не кажется смешным, ученица. Она посмотрела на него удивленно. Почему не кажется? Седьмой? В этой жалкой дыре Тао? Ханакура покачал головой. Шансу никогда не просил делать его седьмым. Он не хотел быть даже воином. Боги сделали его им, преследуя свои собственные цели. Ты исповедуешь власть, миледи? А власть не привлекает Шансу. «Власть?» — повторила она задумчиво. «Да, пожалуй. Ну, и еще амбиции. У него их нет. Он и так уже седьмой. Что ему еще остается?» «А адепт Нанджи? Вот где ты найдешь амбиции!» Тана снова нахмурилась. «Он убийца. Вспомни, что было, когда пришли пираты. Да, для убийства пиратов он хорош». Но Шансу плакал после этого. Я видела слезы на его ресницах. Нанджи же смеялся. Он был пропитан кровью и упивался этим. Ханакура знал куда более страшных убийц, чем этот добродушный молодой человек. Убийство – его работа, ученица. Он честен и убивает только по необходимости. Воины не так часто получают возможность применить свое умение. Адепт Нанджи очень хорошо исполняет свою работу. В некотором отношении лучше, чем лорд Шансу. «Ты считаешь, что когда-нибудь Нанджи станет седьмым?» – равнодушно спросила она. Он почувствовал холод в ее вопросе. Он поколебался с минуту, взвешивая причины необъяснимого прекращения ветра, этой бездыханной паузы в миссии Шансу. Потом решил рискнуть неожиданным предположением. «Я уверен в этом. Уверен, старый человек. Уверен – это очень сильное слово. Сейчас ее голос звучал совсем как у ее матери. «Это должно остаться в тайне, Тана», — сказал он. Она удивленно кивнула. «Это пророчество», — сказал он ей. «Когда лорд Шансу разговаривал с Богом, тот передал ему для меня сообщение. Шансу не понял его. Это сообщение мог услышать только жрец. Но оно пришло от Бога, поэтому да, я уверен». У нее были очень красивые глаза, большие и темные, опушенные очень длинными ресницами. «Это пророчество Ананжи?» Он кивнул. «Я присягну на мече, святейший, своей честью воина. Если ты мне скажешь, я никому не передам». «Тогда я тебе верю», — сказал он. «Пророчество в предисловии к одной из наших суток. Мы, я имею в виду жрецы, всегда расценивали это как великий парадокс. Но, возможно, воинам это так не кажется. Предисловие гласит, ученик может превзойти учителя». Тана резко выдохнула. «Это относится к Нанжи?» «Да. Он поставил себе целью стать подопечным Шансу. Ты ведь знаешь, он был всего лишь вторым. Шансу сделал его четвертым за 2 недели. А теперь он равен пятому, как говорит Шансу». «Шестому», — резко сказала она и замолчала в раздумье. Он терпеливо подождал. Через некоторое время она подняла глаза. «Но там говорится «может», а не «превзойдет».» Ханакура покачал головой. «Предсказания богов нельзя истолковать двояко, Тана. Бог сказал, что Нанжи превзойдет, это совершенно ясно. Он просто абсурдно молод, даже для своего теперешнего ранга. А Шансу говорит, что с каждым, без исключения днем, он фехтует все лучше. Он ничего не забывает. Да, Нанжи станет 7-м. И очень скоро, я думаю». Тана нахмурилась. «Он считает себя уже 6-м. Но Шансу не говорит ему сутры. Последние, которые осталось выучить. Для того, чтобы он мог попытаться добиться 6-го ранга. «Уверен», — сказал Ханакура, сам удивившись своей уверенности, «что лорд Шансу свято блюдет интересы своего подопечного. Нанжи очень повезло, что он попал к такому наставнику. Очень немногое остается делать самому. Мораль той сутры, которую я упоминал, подопечных нужно скрывать до поры до времени». Он усмехнулся, вспомнив об известном ему примере. «Даже жрецы не застрахованы от опасности, с этим связанной. Ведь если подопечный терпит неудачу в продвижении, то и наставник рискует своим званием. Но я не думаю, что лорд Шансу так поступает с Нанжи. Если он удерживает его от попытки стать 6-м, значит считает, что Нанжи еще не готов. Это я так считаю, но лорд Шансу не дурак». Она кивнула. «А когда сбор завершится, Нанжи ведь не удовлетворится должностью простого рива в какой-нибудь заброшенной деревушке. Нанжи хочет быть свободным мечом. Он будет счастлив повести команду отчаянных воинов по свету в поисках приключений, подвигов и женщин». Она кивнула и взглянула на него. Ханакура старательно изобразил сияющую улыбку на лице. «Я думаю, ему не удастся заняться этим. У богини найдутся более важные задачи для такого человека, как Нанжи. Ему нужно руководство». «Ты имеешь в виду?» Он покачал головой. «Не думаю, что я должен говорить больше». Тана вспыхнула. Стремительно поднялась, взметнув желтыми одеждами. Она прошла мимо Шансу, даже не взглянув на него. Потом мимо троих членов урока сутр, которые в недоумении прервали свои песни, и скрылась в кубрике,